Евангелие от Луки, из главы 11. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает». Когда Господь Иисус Христос изгнал беса из немого бесноватого, немой начал говорить, и народ дивился. Так что люди с трепетом спрашивали: не сей ли Христос сын Давидов? Так повествует об этом же событии евангелист Матфей. Учителя же иудейские, не уверовавшие, но лишь разъяренные новым чудом и растущей верой народа в Иисуса, изобретают новую клевету. Они говорят, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба, читаем мы далее. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: они просили, чтобы, например, остановилось солнце или луна. Ибо они думали, что знамения на земле совершаются дьявольской силой. Не знали неразумные, что и Моисей в Египте сделал много знамений на земле. Огонь же, сошедший с неба на имущество Иова, был от дьявола. Поэтому не все, что с неба, от Бога, и не все, что бывает на земле, от демонов. Господь говорит в ответ на их клевету: как возможно, чтобы бес изгонял другого беса? Если бесы царство и упокоение поставляют в том, чтобы жить в людях, а их же князь изгоняет их, то явно, что царство его разрушается. Поясняет слава Спасителю блаженный Феофилакт. Ибо издание стоит дотоле, доколе оно сохраняет соединенность, а когда стены отстанут одна от другой, здание падает. «Будешь ли разуметь под домом живущих в доме?» — продолжает толкователь. И они, доколе соблюдают мир, стоят, а если восстанут друг на друга, то падают. И если я, говорит Господь, силой Вельзевула изгоняю бесов, нуждаясь в силе князя бесовского, то как же сыновья ваши, то есть апостолы, изгоняют бесов именем моим? Подлинно они будут вас судить. Ибо если они изгоняют именем моим, то я сам, очевидно, не имею нужды в силе другого. Если же я перстом Божиим, то есть силой Божией изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие, говорит им Господь. Ибо разрушается, наконец, царство дьявола, и воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Блаженный Феофилакт поясняет слова Спасителя: прежде моего пришествия, говорит Господь, сатана был силен и с оружием охранял свой дом, то есть господствовал над естеством человеческим. Но когда пришел я, сильнейший его, то победил его и сокрушил все его оружие, на которое он надеялся. То есть все виды греха, которыми он господствовал над людьми. И это оружие Господь сокрушил, потому что в нем самом не нашлось никакого греха. Похищенное же у сильного, то есть, поясняет блаженный Феофилакт, души человеческие, которые до того были добычей дьявола, Господь, исторгнув у него, поручает каждую особому ангелу, верному хранителю. «Кто не со мной, тот против меня», — говорит далее Господь. «И кто не собирает со мной, тот расточает». Святитель Иоанн Златоуст поясняет здесь. «Какое мое намерение, — говорит Христос, — привести людей к Богу, научить их добродетели, возвестить им Царствие Божие. А чего же хочет дьявол? Противного этому? Каким же образом тот, кто не собирает со мной людей ко спасению, но тот, кто рассеивает их, расточает, тот, кто не за меня, будет со мной в общении, будет помогать мне изгонять бесов? Поистине такое помышление явилось у вас от того, что вы ныне в большем даже общении с бесами, чем прежде, когда поклонялись идолам и избивали пророков». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение к нему.